а не официально», – машинально уточнил я, продолжая пытаться разобраться с заинтересовавшим меня проклятием. «Да все там пользовались шансом и творили, что хотели. Один французский маг хотел получить оружие. Способности Вейл и Сирен в одном существе. Ну вот и старался. Правда, именно то, что он хотел получить, так и не получилось. Кое-что я могу, но не настолько уж сильно, чтобы считать эксперимент удачным. Может, другие получились и получше, но практически всех уничтожили. Кого-то во время войны, других сразу после нее, третьи сумели сбежать и найти старые расы. А меня с сестрой получили англичане. Сестра погибла во время одного из прорывов на кладбище. Прыгнула наследник Романта-недоучки, а он оказался далеко не недоучкой, и перебил всех, кто к нему пришел в его логово. Осталась только я, и теперь умру и я», — с толикой радости в голосе произнесла она. «Как ты нашла меня?» Уточнять, чему она радуется, было бы глупо. Подчиняющие символы на ее теле говорили сами за себя. Она нарушила команды, вот откуда проклятие, убивающее ее. Побочный результат эксперимента. Я могу настраиваться на... Ну пусть будет след, запах. В общем, я могу найти кого угодно и где угодно, если представляю его как своего потенциального партнера. Слишком часто так делать не получится, но раз в месяц-два получается. Потом я теряю силы, так как получить желаемое не могу. Мои хозяева не уверены, что если я перестану быть девушкой, то сохраню эту способность. Ты специально их вывела прямо на защиту. Без особого интереса уточнил я, продолжая рассматривать пленницу и попутно прикидывая, а что тут можно сделать. Да, радостно и чуточку безумно улыбнулась она. Я сразу почувствовала, какие силы там были задействованы. Увидела метки и поняла, что тот, кто сделал это, точно сумеет разобраться и с группой захвата, и меня освободить. Их маячки же тут не работают, да, нет. И к вопросу по поводу твоего освобождения. Ты умираешь, ты в курсе? Да, она удивленно посмотрела на меня. Только пока я жива, попытки создать либо мое потомство, либо кого-то вроде меня будут продолжены. Так пусть хоть мои потенциальные дети не появятся на свет. Какая судьба бы их ждала? Магические существа практически не имеют прав в этой стране. И это я говорю про чистокровных или полукровок от союза с людьми. Такие же, как я, вообще ни на что надеяться не смогут. Постановит комиссия, что я даже не существо, а, вообще, тварь с ограниченным интеллектом или что-нибудь подобное, и все. Я никто. Просто набор ингредиентов и не более. Это отдел тайн. Я кивнул в сторону остальных, кроме вон того. Покосившись на жреца, я молча кивнул. Значит, он все же сотрудничает с короной, а возможно и более плотно, чем можно подумать. Даже если и нет, а это просто реакция на магическое возмущение, которое зафиксировали приборы министерства, то все равно некрасиво выглядит все происходящее. Я вновь развернулся к ищейке, задумчиво изучая переплетение разнообразных печатей, символов, чар и даже вживленных в тело артефактов. Кое-что мне было понятным, кое-что не до конца, но даже избавив ее от всего, решить проблему с проклятием я не мог. Тут даже система не помогла бы. Она все равно умерла бы, просто потом переродилась бы со своей памятью, но в другом мире. Да и это не факт, так как помимо прочего это проклятие пыталось заключить ее душу в подобие ловушки. А зачем? Скорее всего, для того, чтобы потом куда-то отправить. С одной стороны, а не все ли мне равно на нее? Но, с другой, она все же, пусть и из своих интересов, помогла мне. Как-то оно не совсем правильно будет, если я сейчас ее тупо брошу. Проказница, у тебя не завалялась по случаю карты фамильера. На любой вкус, а у тебя что, нет фами? У тебя это точно не первый или второй мир. Не повезло. Долгий разговор. Если можешь, кинь, лови. В общем так, подруга, я присел на корточки напротив химеры. Варианты у тебя не особо, поэтому буду краток. Умираешь, попадаешь к своим же хозяевам. У тебя завязка на душу идет. Может, ты там секунду пробудешь, а может, вечность. Я не специалист в таком, чтобы навскидку делать уверенные выводы. Есть другой вариант, исходя из сложившейся ситуации и ограниченного времени. Полноценной свободы ты не получишь, но условия сотрудничества можем обговорить прямо сейчас. Если еще короче, то я перепривяжу тебя к себе. Потихоньку собью проклятие, а может и не потихоньку, тут уж как пойдет. Правда, кое-что из способностей Вейлы или Сирены ты потеряешь, либо оно ослабнет, да и, хмм, пол у тебя станет, скорее всего, женским. Но не думаю, что это так уж критично для тебя, м. Ну или могу попробовать помочь тебе подготовить воззвание, но богов в этом мире нет, а лезть к силам. Не факт, что сработает, а время потеряем. Думай, у тебя еще минут 20 есть. Распрямившись, я отошел в сторону, задумчиво изучая пленных. Черноту я не любил, хотя и не до безумия, хотя после отдыха у психонекроса никто бы подобному не удивился. Но если нужно, то я все же ритуалист, а взять верхние ступени и не знать, не уметь и не практиковать ту самую черноту. В конце концов, все равно живыми мне их не отпустить. Пусть уж хоть какую-то пользу принесут. Жаль, конечно, лишние жертвы в никому не нужной войне, но что уж теперь. На будущее буду умнее и прикроюсь еще и от чего-то подобного, что есть у химеры. Часть 9. С момента получения фамильяра прошел месяц, но, глядя на сделанное, хотелось тяжело вздыхать. Территория лакуны была в пределах 15-17 на 10-12 километров. Твердо сказать было нельзя. По большей части, голый камень, лишь в самом дальнем уголке росло с десяток чахлых деревцев. Негативная энергетика от пробоя радикально решила вопрос со всеми живыми существами на изолированной территории. Гостей с той стороны практически не было, лишь полтора десятка полумертвых от голода тварюшек и все. Помучившись вопросом, что же мне делать, я решил придерживаться плана. Правда, заглядывая вперед, его пришлось раз пять менять, но это уже мелочи. Сперва я вызвал трех домовиков из Хогвартса, которым требовалось найти дом. Дома у меня не было, только палатка, зато было здание, оставшееся от прежних владельцев. Ну вот и дал им команду, помимо прочего, заниматься восстановлением. Ну, а что? Огромное, в 4 этажа каменное строение. Целая куча всевозможных остроконечных башенок, балкончиков, каких-то барельефов, скульптур и прочего. Фонтаны вокруг, беседки. В общем, привести это в порядок, будет вообще отпад. Правда, для этого мне нужен кто-то, кто несколько больше понимает в вопросах фортификации, строительства и тому подобном. У меня в голове хватает знаний и умений на подобные темы, но толку с них мало. Не мое это, поэтому особо никогда и не лез, а если где-то и залазил, то, мысленно скривившись, я также, мысленно, махнул рукой. Место силы, источник, под домом я переподчинил, часть энергии направив на насыщение почвы. Сам же пробой накрыл многоступенчатым ритуалом и начал выкачивать энергию, таким образом решая проблему расширения лакуны. Сила шла сплошным потоком почти месяц, после чего с той стороны кто-то попробовал сунуться, превратился в фарш и проход закрыли. С той стороны. Обидно. Но в два с лишним раза лакуну расширить я успел, так что ладно, пусть уж. Прощу, что уж там. Попутно решал вопрос с удобрениями, естественно, природными. Искал подходящие растения, опять же, не всякие, а магические. Прорастил древо фей, использовав умение, само семечко спи, приватизировал у дриад, которых перетащил к себе, попутно выполнив задание. Вызовы малых духов, очередные ритуалы усиления жизни и природы. Отправка духов, на этот раз разведчиков, в поисках кладов. Нет, дело было не в деньгах, просто мне были нужны чистые драгоценные камни. Ну не грабить же мне всех. Итак, вон, зашел в ломбард, а меня там попытались самого ограбить. Расстроился, потом обрадовался и ограбил их в итоге. Попутно еще и четверых добровольцев для ритуала усиления природы нашел. Самое же главное, это помощь в очистке местности, которую я оказал обычному миру. Иначе говоря, я занимался перетаскиванием мусорных куч. Ну, а что? Оно им зачем? Вот и я решил, что незачем. Что-то пошло в круги трансмутации, превратившись в землю, воду или еще что. Другое ушло на искусственные камни, которые я затем пустил на пропитку порчей, скверной и прочей отрицательной гадостью из пробоя и того, что вытягивал из земли. И все так хорошо шло, пока я не заглянул на одну из магических ферм, где разводили гиппогрифов за природными удобрениями, а там увидел газету. Угу, я преступник. Вот, да, за то, что краду мусор. Попытавшись понять логику местных стражей закона, я понял, что ничего не понимаю. Нет, ну ладно бы я банк обнес, но за мусор, серьезно. Самый идиотизм был в том, что за ломбард меня не искали. По крайней мере, официально. и за какой-то склад, на котором я нашел покрытые пылью ящики с книгами, старинной мебелью и прочим барахлом. Судя по всему, это были некие трофеи со Второй мировой войны, которые то ли забыли, то ли еще что. Ну так вот, за этот склад меня тоже не искали, а за многие тонны отходов, которые поганили мир, искали. Хотел бы сказать, что за стройматериалы меня тоже не искали, но вспомнил, что там я все же заплатил. Бумажек из данжей у меня много накопилось, так что не жалко было. Мне и в ломбарде было не жалко, но не судьба. Зато какие у меня теперь тут деревья, а до милорнов не дотягивали, но как природные фильтры для всякого, ГММ, всякой нехорошей энергии пойдут. Милорн мне бы тоже не помешал, а лучше, вообще, десяток. Только где же мне их сейчас взять? Точнее, где взять, вернее, как получить, я знаю, но придется сперва подождать, пока тут все очистится и наполнится нормальной природной магией. Тогда уже и попробую создать, а иначе результат мне точно не понравится. С моим артефактором, да и фамильяром в том числе, ситуация оказалась несколько хуже, чем я рассчитывал. Нет, ничего такого сверхнерешаемого, но неприятно. Его искали и упорно, как и ее. Попытка сунуться к директору одной из мелких школ магии, на предмет пристроить туда новенького, привела к аккуратному отходу в тень. После очистки памяти собеседника, ну, а в обычном мире ориентировки тоже болтались везде, где только можно. Так что, этот год им придется сидеть в лакуне, и тупо зубрить учебники. Первое время у игроков все растет как на дрожжах, так что не особо-то и проблемой это было. Все то, что дается на первых двух курсах Хогвартса, я им покажу, а теорию тоже сами пусть зубрят. Тем более, что домовики тут были, так что, если что, то помогут. Или меня позовут. А дальше? Дальше у меня были другие планы. Да и толку особого не было, если бы я послал в ту же школу моего фамильяра. Она имела класс «Повелитель стихий». Местная магия в ее исполнении будет далека от идеала. Кое-что освоит, но, вообще, ей нужен второй класс. Ну, а для этого ей нужно иметь 10 даров в основном. В общем, не стоит пока переживать об этом. Касательно же артефактора, которого звали Роберт Нил, так там тоже не особо стоит пока налегать на магию. У этого класса магия хоть и важна, но не более чем профессии. То есть, пусть пока учит обычные науки и читает, а научить махать палочкой можно и чуть позже. Понятно, что это скорее самооправдание, но что делать-то? Вот и я не знал, поэтому делал то, что мог. Ну и в данже ползал, так как тела монстриков не только годились для получения опыта или на ингредиенты, но и в качестве удобрения годились. Не все правда, ну хоть кто-то. Да и растения там иногда встречались, которые потом появлялись у меня в лакуне. В общем, все было отлично, прекрасно, даже, можно сказать, восхитительно. Даже благословение леса уже практически перезарядилось, и я готовился приобрести цветочных фей. Для начала, естественно, один цветок, в котором зародится его обитательница, но остальные уже потом и сами появятся. Или я помогу, если нужно будет. Сперва мне пришло письмо из Швейцарии, из местного банка. Точнее говоря, местного не в смысле того, что он был только в этой стране. Нет, он был весьма известен на территории Восточной Европы и Скандинавии. Зато в Западной Европе популярностью не пользовался. Де Юре им руководило два сильных клана магов, а де-факто, по слухам, рулили им гномы. И да, оно напрямую касалось того самого рода, к которому я теоретически принадлежал. Я как-то подзабыл, что в этом перерождении у меня день рождения летом, а вот банкиры вспомнили и решили поздравить. Не знаю, именно это сыграло свою роль, или же то, что я стал сильнее, а это как-то и где-то отразилось. В общем, меня вежливо пригласили на поговорить. И хотя это было крайне не вовремя, нафиг мне не нужно и вообще я занят, но на фоне второй новости первая была даже не неприятностью, не помехой. Так, отправитель, буйный сантехник, у меня взведено сияние звезд. Нас нашли, поганец и розовая зайка на перерождении. Накрыли ловушкой душ, они уходили тоже с шумом, чтобы вырваться. Когда получишь посылку, то я уже труп. Ладно, ищут тебя, у них слепок. Поняли, что это ты сливал их приятелей, 5000 монет за тебя живого, 3 за душу, 500 за информацию, где ты. Ищейки уже роют землю. Проверь мир. За мной приперлось 2 десятка боевиков и полсотни душилово всех мастей. Аж 5 архиличий протащили в мир. Если ты в воплощаемом или воплощенном, то тебе попроще, но не расслабляйся. Ладно, удачи, пи-эс. Мне уже не надо. Без обязательств. Если поможет, то поставишь выпить. К сообщению прикреплена посылка. Принять. Да, нет. Открыть. Вывести в виде списка, глухо приказал я. 2 привязанных дара, алхимия и маг духа. Куча редчайших ингредиентов. Стопка книг. Простенькая, необычного и редкого рангов, одежда и броня на мой класс. 10 карт редкого ранга, с привязанными призывами. Одноразовые, но это не важно. И еще целая куча мелочи, которая вполне могла замылить взгляд непонимающему разумному. Хлоппи. Пленника. Монаха. Живо, отрывисто отдав приказ, я прошел на пару метров вперед, от того места, где сидел, и замер, вцепившись в посох, возникший в моей руке после мысленного приказа. Песок, подчиняясь невербальным командам, потек тоненькими ручейками, рисуя замысловатые узоры вокруг меня. Медленно, не торопясь и вспоминая, я начал ронять тяжкие слова, заставляя стонать и искривляться реальность вокруг меня. Домовик возник и тут же, пискнув, уронил свою ношу, шарахаясь в сторону от формирующейся воронки провала на иной план. Тяжелый, выворачивающий душу взгляд безразлично скользнул по мне, а после этого в разуме возникли черно-белые картинки, образы, слова, которыми со мной изъяснялись. Дары. Приму. Пойдет маяк. Нужно найти и забрать душу того, кто отправил мне. Помощь вырваться и уйти на нормальное перерождение. Каждое слово я сопровождал неким подобием того, что транслировалось в мой разум. Получив согласие, после того, как существо изучило предложенную плату и неприкрыто воодушевилось, я молча сжал, казалось, нематериальные подарки, впитывая их в себя. Сантехник никогда, ни за что, даже под угрозой развоплощения, не стал бы называть зайку, зайкой, в лучшем случае, геем, в худшем. Ну, материться он умеет, и любит, и это был знак для меня, именно знак, а не просьба о помощи. Только нет смысла прятаться, потому как это только вопрос времени. Пройти в этот мир во плоти они не смогут, только переродиться. Зато смогут пройти в затерянный город, да и то не все. И вот там вполне могут заплатить местным наемникам, которые начнут меня искать. Ну и смысл тогда? Пусть уж получит твердые гарантии того, что я тут. Сантехник умирает, его душу пытаются. Плевать, что они там пытаются. С маяком придет то, чего там точно не ожидают, и это существо сумеет вырвать его душу. Ну, а то, что сюда придут еще игроки, так это не мне плохо, а не людям из затерянного города. Ну, если у них хватит ума не лезть в наши разборки, тогда тем, кто влезет. Только с кем еще могут достаточно откровенно говорить на подобные темы игроки? Да ни с кем. Нанять просто мясо, это одно. Нанять же ищейк или ассасинов, которые будут понимать, кого они пытаются найти или убить, это совсем другое. В этом плане мы были частично ограничены. Система. Запрос. Я уже могу вновь использовать атлас и блокнот путешественника. Повреждение души – 0,2%. Рекомендация – ограничить привязанных существ тем количеством, которое имеется сейчас. Атлас и блокнот путешественника приобрести и использовать можно. Благодарю, сухо поблагодарил я, не обращая внимания на то, что ей, системе, по сути, плевать на мою благодарность. 5000. Какая честь, криво ухмыльнувшись, я развернулся обратно к тому месту, где сидел. Андромеда меня в гости звала. Ну, значит, пойду. Негоже это, коли дева юная гостя уговаривает в дом ее прийти. Заодно немного успокоюсь, да и пусть ритуал запитается, прежде чем договариваться о встрече с проказницей. Она вроде девчонка нормальная, но такая сумма в системной валюте может много кого сбить с пути истинного. Не говоря уже о полукровке суккубы, у которой интриги в крови, как говорится. Нет уж, проверю все, подумаю, а там видно будет. Тем более, что она тусуется в том самом затерянном городе. Когда там появятся наниматели, а они появятся и очень скоро, поглядим, что сделает она. Проверять мир смысла нет. Максимальное количество игроков в мире, вроде этого, составляло 10 существ. Когда я проверял мир, хотя тут вряд ли уместно это слово, то данные указали на число 7. То ли проказница была слишком развита для воплощаемого мира, то ли воин, а может они вдвоем, или вообще из-за меня, не знаю. И это число работало только в адрес пришлых. То есть, Если места будут заняты, но кто-то решит пригласить нового игрока, то система это позволит сделать. С другой же стороны, если кто-то успеет, мало ли, заполнить все места новенькими, то в мир никто путем перерождения прийти не сможет. Значит что? Сперва они попробуют найти кого-нибудь в этом мире. Найдут. Спорный вопрос, но пока что эту версию отбрасывать не стоит. Затем, если первый вариант окажется тупиком, то они попробуют найти новичка из игроков и отправят его сюда. Члена гильдии законы не пропустит в такой мир, а значит они будут отталкиваться от неофита-стажера или вообще найдут кого-то нейтрального. Главное, чтобы этот кто-то сумел проложить им сюда путь. То есть, либо вступит в гильдию, но ему будет нужен уровень 150 и выше, для получения возможности сходить в блуждающий город. Либо же создать культ, найти подчиненных и произвести призыв какого-нибудь существа с той стороны, к которому прицепятся игроки. Ну или ему вручат пригласы, которые иногда падают с рейд боссов, и он тупо найдет отморозков тут. Или не отморозков, тут все зависит от истории, которую он им расскажет. Гарри Поттер вообще воевал с Волдемортом, даже не задумываясь о том, чего последний вообще хотел. Нет, ему это рассказали, но он сам-то даже не задумался о том, чтобы это проверить. Все. Да нет, варианты есть и помимо этих, но они все слишком долгие. Либо я стану слишком силен, чтобы меня смогли захватить, либо задолбаюсь и уйду из мира, выполнив все, что нужно. Значит, первый или второй варианты. Первый проще, да и дешевле. Второй же. Я задумался, вспоминая все способы, как можно попасть в четко определенный мир. Не просто в реальность Поттера, Наруто или еще кого. Именно в конкретный мир реальность. Договор с кем-то из старших, либо с младшими, но в этом мире их по сути нет. Только Гея, да и до той можно косвенно достучаться только изнутри мира. Сфера Хроноса, Печать Зари или еще 3-4 подобных артефакта. Но, их в первую очередь используют для другого. Во-вторых же, они стоят чудовищно дорого, да и найди их еще попробуй. Что-то у этой гильдии точно есть, они далеко не слабы, да и не первый день в игре. Но мало, то есть, не более одного, ну, край, двух посыльных. У тебя все в порядке. Медленно, всплывая из раздумий транса, я перевел взгляд на фамильяра. Проклятие с нее еще сбито не было, но проблему с телом я ей решил. Помимо чисто эстетической красоты, это дало ей шанс не свихнуться от того, что у нее по сути не было пола. Длинные белоснежные, с легким голубоватым оттенком, шелковистые волосы до середины бедер. Стройная фигура, утонченные черты лица. Не то чтобы я заморачивался на тему красоты окружающих, хотя это и приятно, когда вокруг не уроды гоблины или мисс мира по версии агров. Да и красивее довелось повидать. Тут я скорее для нее старался, попутно пытаясь сохранить ей возможности. Отсюда и оттенок волос, да и чуть заостренные кончики ушей, оттенок глаз, напоминающий цвета грозового моря. У обычных вейл, в основном, глаза небесно-голубого цвета в разных вариациях. У нее же получилась смесь, но жизнеспособная. Правда, у нее были хорошие способности предрасположенности именно в плане стихии, а вот способности вейл или сирен оказались серьезно ослаблены. И голос, и обольщение, да и трансформа тоже. Но, теперь она могла это развивать за счет системы. С моей помощью, так как у нее доступа не было, только просмотр и все. «Камрин, все хорошо», — мягко произнес я, стараясь лишний раз не транслировать на нее свои эмоции. Обратная сторона связи. Она прекрасно ощущала все, что я испытываю. Со временем это ослабнет, да и она научится блокировать ненужное, но пока что все будет так. «Хорошо», — с отчетливо слышимым сомнением уточнила она, зябко кутаясь в мантию. «Как я уже сказал, фигурка у нее вышла что надо», и залипающий на нее Роберт вызывал некоторые проблемы. Так что, в основном, она предпочитала передвигаться в глухой и все максимально скрывающей одежде. Нет, если бы парню можно было что-то сделать, то это одно. Но что она сделает? Калечить нельзя, а все остальное, ну, слабо повлияет. Старые враги вылезли, я вздохнул. Волноваться не стоит, это все решаемо. Лучше не теряй время, а учись. Проще потом будет. Проследив за ней, я тяжело вздохнул и вновь вернулся к размышлениям. Задачи по лакуне выполнены в максимально возможном на данный момент объеме. Часть косвенных вопросов, в том числе и по артефактору, удалось решить. Не так чисто, как хотелось бы, но это уже частности. Банк. Старые враги и Андромеда. Первый пункт потерпит еще немного, второй. Не первыми и не последними будут среди тех, чьи души я отправлю на вечные мучения кое-кому в гости. Что же касается третьего пункта, то, как заставить сову найти человека? Сова меня понимала, соглашалась, но она не понимала, как ей нужно найти кого-то, тем более не зная адреса и никогда не видя адресата. Да она даже читать была согласна научиться. Может, местные все же не сов посылают, а кого-то под них замаскированного. Обучить сову у меня так и не получилось. Пришлось вновь тащиться в косой переулок и там покупать местного почтальона. Только тогда, ощупав покупку, я понял, что такое эти совы. Помесь химерологии, шаманизма и демонологии, частично привязанные к инфополю мира. В общем, совой там только пахло, как говорится. Прикрепленный к письму портшлюз сработал в указанное время, перенося меня туда, где находился дом Блэков. Причем не лондонский, а основной, где проживала большая часть старшего поколения этого семейства. Поместье рода тоже находилось в Лакуне, только более стабилизированной, в плане роста. Если та территория, которую я приобрел, еще продолжит разрастаться вширь, то это место росло, если так можно выразиться, само в себя, наподобие Хогвартса и запретного леса. У меня тоже так потом станет, но до этого момента еще далеко. Дом был старый, не раз перестроенный, пропитанный магией по самое не хочу. Три этажа, но в ширину он был с футбольное поле, если не больше. Куча статуй големов, разнообразные барельефы, тоже являющиеся частью защитных структур. В общем, о красоте они не забывали, но при этом абсолютно все превратили в тот или иной элемент обороны от незваных гостей. Майкл. Радостный голос с Андромеды неожиданно раздался из-за спины, заставив меня мысленно выругаться и активировать сенсорику. Видимо, тут было что-то, что заставляло сбоить иные способы обнаружения владельцев данного места. Я уже думала, что ты так и не приедешь. Я пытался научить сову, но так и не сумел. Пришлось покупать, огорченно пожаловался я. А девушка на мгновение зависла, переваривая мои слова, после чего весело захихикала. С удовольствием полюбовавшись на изящную фигурку в плотном, но обтягивающем в нужных местах, темно-синем, практически черном платье с корсетом, я мысленно вздохнул. Как бы ни хотелось, но пару лет потерпеть придется. И дело не столько даже во мне, сколько в самой девушке. Она и так мечется, сама не понимая, что ей делать. С одной стороны ее тянет ко мне, тут я был уверен, эмоции от нее шли те еще. С другой стороны, ее невообразимо смущала сложившаяся ситуация. Мне лет-то сколько в ее глазах. Вот и ломает себе голову, в попытках что-то придумать, но сама не понимает, чего она вообще хочет. Тряхнув головой, я судорожно восстановил щиты на разуме и эмоциях, пока сам не свихнулся от того потока, который шел ко мне от молодой девушки. «Ты пытался отправить ко мне обычную сову», — все еще хихикая уточнила она. «Ну да», — пожав плечами, я огляделся. «А тут только ваша семья живет». «Не, там за холмом», — она махнула рукой в сторону. «Живет несколько семейств вассалов. Да и то, они с нами кровью связаны. Ну, а тогда, больше никого. Дом классный, сразу видно», — я помахал рукой в воздухе. «Ну что тут темное семейство? Туда пойдем или погуляем?» «Погуляем». Немного неуверенно, с вопросительной интонацией предложила она. «Тогда иди сам», я сдернул с плеча котенка, который за последнее время вымахал до размеров не самого маленького князла и посадил на землю под слегка растерянным взглядом девушки. «Ну так-то да, до этого его видно не было. А потом раз, и появился. Вот она и ломает сейчас себе голову. А что там в доме? Вся семья ждет несчастную жертву для препарирования». «Да ну тебя», — отмахнулась Андромеда. «Там просто прием, ну и заодно день рождения нарциссы отмечают. Обычно такие даты, это дело семьи или там клана, но, в общем, пришлось. Скажи, а дом престарелых святого Освальда давно основан?» Я решил сменить тему, попутно узнав кое-что нужное мне. В канонном течении событий, родня Андромеды большей частью дожила до 90-х годов, кроме Ориона, который умер практически одновременно с Регулусом. Причем почему и как нигде не фигурировало, кроме того, что ему было 50 лет. Это слишком мало даже для абсолютно среднестатистического волшебника по типу каких-нибудь Уизли или Дигри. Но тут-то представитель темного рода, не одно столетие собиравшего знания, который не отрекался от своей семьи и наследия. Интересно, мои действия что-то изменили, или же он так и погибнет в отведенное для него время? А зачем тебе это место? Выделила последнее слово Дора, слегка брезгливо скривившись. Там правильнее будет говорить, не дом престарелых, а дом престарелых тихопомешанных. Буйных отправляют в специальный отдел Мунга, но только если они ничего опасного сделать не успели. Если же успели, то их отдают дементорам или держат в Азкабане. Ну, а таких, не особо опасных, скорее с ярко выраженными странностями, под конец жизни пихают туда, особенно если родственников нет. Иногда и родственники отправляют, но это, они ведь все равно родственники, кровные, а значит, старые семьи, особенно сильные и влиятельные, стараются решить этот вопрос по-другому. Либо держат под охраной домовиков, либо... Понятно. Я благодарно кивнул и побрел за Андромедой, подстраиваясь под ее шаг. Если все так плохо, то значит придется попробовать поискать кого-то в самом Мунга. Не из психов, само собой, а в отделе проклятий или еще где, где лежат больные без шансов на излечение. В этом случае они не особо будут протестовать против заключения достаточно жесткого варианта договора. Не то чтобы это помогло, если кто-то решит пойти на крайние меры, но от некоторой части возможных измен прикроет. Локальное системное сообщение. Данному миру добавлена локация «Темное отражение». Рекомендуемый уровень 100+. Награды. Скрыто. Развернуть список. Да. Данному миру добавлена локация «Некрополис». Рекомендуемый уровень 150+. Награды. Скрыто. Развернуть список. Да. Данному миру добавлена локация «Кровавый пир». Рекомендуемый уровень 100+. Награды. Скрыто. Развернуть список. Да. Данному миру добавлена локация «Месть темных». Рекомендуемый уровень 40+. Награды. Скрыто. Развернуть список. Да. Всего локаций 8. Вами зачищено. Запрос. 0. Прилегающая территория в радиусе 12 реальности временно блокирована. Срок блокировки. 2/4 года. Возможно продление. Просьба воздержаться от попыток выйти за пределы мира, в котором вы находитесь. Если вы все же покинете мир, то не пытайтесь пробить завесу. Наказание. Тебе не понравится. Вот тебе и быстрый вариант, мысленно поморщился я. Соседние миры пуповины, через которые эта реальность была связана с первовоплощением реальности Гарри Поттера, начали уничтожать, и тем самым заставляя, буквально выдавливая, этот мир на более высокую ступень развития. Раз сообщение о подобном еще не пришло, то своей цели они не добились. Правда, радоваться не стоит, так как новые локации мне точно посетить будет нужно. Точнее, мне их нужно будет зачистить. Полностью. Это не данжи. Тут полноценные души, не сумевшие уйти на перерождение, прибило к соседней реальности, но по ряду причин они не смогли пройти внутрь. И дальше уйти не могли. Вот и получилось вот такое вот нехорошее место. Первая локация – это как бы не целый мир, забитый не пойми чем. Вторая – это какой-то город. И хорошо, если это не Лондон, а то и Пекин какой-нибудь. Одно дело раз 50 зачистить что-то вроде той деревеньки, где обитают Уизли, и совсем другое – идти, пусть и меньшее количество раз, в Лондон. Ладно, прямо сейчас, я все равно ничего не сделаю. Красиво тут у вас, я кивнул в сторону мраморной скамейки в окружении клумб с цветами всевозможных расцветок. О, присядем. Андромеда чуточку нервно поглядела в сторону, откуда донесся взрыв какой-то шутихи. Братья, согласно кивнув, спросил я, совершенно злодейским образом плюхнувшись прямо посередине и вынуждая ее сесть достаточно тесно прижимаясь ко мне. Немного помявшись, она тряхнула волосами и все же села, неестественно прямо выпрямившись и старательно не глядя на меня. «Ну и что ты думаешь?» Рассеянно похлопав по карманам, Арктурус залез в ящик стола и достал оттуда папиросы. «Фу! Опять дымить собрался!» Кассиопея Блэк скривила нос и, перестав изображать старуху, прошлась по кабинету, ненадолго задержавшись у магической картины, которая позволяла наблюдать за всей территорией поместья. Что-что, то же самое, что и тогда. Девочка втрескалась по самые уши, хотя и сама себе не хочет в этом признаваться. Причем там дело не в его происхождении, а в возрасте мальчишки. Да-да, и не смотри на меня так, Мордрит. Выругался старый маг и откинулся на спинку кресла. Мало нам проблем, так теперь еще и это. Там ведь дело не только в смазливой внешности, да, с надеждой на отрицательный ответ уточнил он. Внешность там роль, конечно, играет, но весьма слабую. Тут и ум, который скорее подходит кому-то постарше лет на 15, и сила, которая уже сейчас превышает среднего ученика его возраста, и умение вести разговор, при котором девочка не чувствует себя глупее, чем должна бы, и его подстраивание под нее, а затем незаметные фразы, вопросы и намеки, которые уже начинают менять ее. И нет, он не пытается как-то ее склонить к свету или тьме. Тут скорее разговор о ее самообразовании. Он учит ее думать и делать выводы, правильные и объективные. В общем, если ты хочешь подвести к ней кого-то, кто будет только красив или лишь умен, то не стоит. В лучшем случае она просто сбежит из дома. Ко мне подходили Макнейры, Крэббы, Макмилланы и еще ряд семей из числа тех, кого общество воспримет в качестве нашей родни. Ну, было еще несколько семейств, менее подходящих, но все же и их можно. Пусть они и роднились не с тем, с кем стоило бы, однако в число ярых сторонников Дамблдора и Крауча они не входят. Если я в конечном итоге откажу всем, а меду отдам этому мальчишке, то... Скандал. Сухо хмыкнула Кассиопея. Скандал будет и так. Он уже идет, после твоего разрешения потребовать вирус Силвинов. Крэббы и Макнейры под пятой у этого лорда. Отдав им меду, ты получишь то же самое. Или еще что похуже. Фантазия у тебя хорошая. Повоевать успел, так и подумай, что может придумать Редбул для того, чтобы заставить меду бросить мужа. Как вариант, потребует от нее участия в оргии, к примеру, или младенца могла ей притащит и потребует его запытать до смерти. Ты не особо обратил внимание, а я вот Беллу успела глянуть. Макмилланы. Ну так это другая сторона той же медали. Только там не убивать, а наоборот. Точнее, сам Дамблдор именно это будет требовать. Ну, а Крауч скорее всего закусит у дела. Пойдет меда убивать Беллу или Малфеев. Думаешь, дойдет до этого? Устало усмехнулся глава рода. Ну, придут к ней домой, если она сама не пойдет. Какая разница? Ситуация накаляется стремительнее, чем при Гриндевальде. Все идет к войне. Причем неважно, кто ее начнет, главное то, что она начнется. Либо правые радикалы не получат власть законным путем, либо левые. Во Франции начали шевелиться свои радикалы, попутно подтягивая всю шваль, какую только можно. В Германии, России, Болгарии. Да по всей Европе идет волна. Если удастся добиться чего-то в Англии, то захлестнет и их. Посмотри на картину в целом, Арктурус. Пока что, часть старых семей держат на привязи их главы. Те же Поттеры, Горбины, Берки и ряд других хоть и кривятся, но резне начаться не дадут. Что будет, если начнутся смерти среди них? Не просто чистокровный, но из никому неизвестной и слабо влиятельной семьи. Не полукровки. Не семья чиновника маглорожденного. Именно кого-то из нас. Из тех, кто прямо или косвенно влияет на министерство или Визингомат. На прошлой неделе пытались проникнуть в дом Харрисов. У них хоть и есть проблемы с родословной, но эта семья восходит к временам задолго до основания Хогвартса. Орион двигается с охраной, а они уже заметили, что за их опекаемым кто-то пытался проследить. Меда рассказала, что Гриффиндор и Слизерин все активнее начинают выяснять отношения именно как сторонники политических лидеров. Да это уже готовые волчата, которым только дай команду. И после всего сказанного, ты настаиваешь на кандидатуре этого мальчишки. Иронично улыбнулся Блэк. А он не могла кровка, уверенно отрезала Кассиопея. Либо полукровка, либо чей-то личный ученик. Второй вариант тоже неплох, особенно если на крови был договор. Практически усыновление. Да и нужно было внимательнее смотреть воспоминания меды в омуте памяти. Тут скорее не нам тогда за меду нужно будет волноваться, а всем окружающим, если кто-то невзначай ее заденет. Не знаю, где его судьба потаскала, но там такой тихий омут скрыт. Ой-ей, играет он хорошо, даже скорее отлично. Только вот при меде открывается. Ну и при нас, скорее всего. Думаешь, просчитал то, что мы будем изучать воспоминания? Задумчиво потер подбородок Арктурус, когда он принял решение, что меда его устраивает. Да-да, именно принял решение, Арти. Вот тогда он начал вести себя чуть иначе. Уж поверь мне, Кассиопея вновь развернулась к полотну и приблизила картинку с племянницей и ее гостем. Примечание к части. Напоминаю, у героя тут задача не канон менять, по сути говоря. Поэтому его проблемы, это его проблемы. И нет, расширения мира до невообразимых горизонтов не будет. Читайте внимательно, В главе достаточно внятно показано, написано, что может быть. Часть десятая. Сделав очередной глоток кофе, я поставил чашку и задумчиво опустил голову на скрещенные ладони, уперев локти в столешницу. Небольшое заведение в обычном мире вполне устраивало меня в плане обслуживания, поэтому я не спешил, наслаждаясь напитком. Да и окружающий пейзаж был неплох.